следовать ей, что я могу противопоставить неизменному положению вещей. Только стойкость, только злобу, только мщение. Мои понятия о чести и морали классические книги сформировали. И с тех пор я как будто бы в зале ожидания, в пустом зале ожидания. Я покажу тебе холодную расчетливую жестокость, я подарю тебе прекрасный опыт, как поступать нельзя. Я раскусила этот мир искусственных конструкций, я поняла его устройство. Меня теперь не наебешь. Несуществующие институты, капитализм и скотство, самообман, внушение, пиздеж. Вечно передаешь, передаешь себя с рук на руки, как бракованный товар, которым сам не умеешь пользоваться. Это похоже на отрезание руки в случае экстренной необходимости, если я хочу спастись. Я беспричинно скучаю, я так скучно молчу, так просто, так мало подлинных чувств. Я беспричинно скучаю, я так скучно молчу, так просто, так мало. Я так скучно молчу.